Они были почти пусты. Никто еще с поля не вернулся. Потоптавшись у радиостанции, толкнул дверь. «Личные принимаешь?» — спросила Никей. «Куда?» «В Ольховку». «Пиши». Радист протянул Диме бланк радиограммы. «Что там такое с Ольховкой? Ты Маркова такого случайно не знаешь?» «Знаю», — похолодел Аникей. «Вот, три радио ему оттуда». Аникей схватил листки, начал читать, засмеялся, сгреб со стола пачку пустых бланков и счастливый выскочил из комнаты. «Эй, парень, расписаться надо!» — крикнул ему вдогонку радист. Улыбнулся, покачал головой. «Все не с поля поначалу немножко от того», — подумал радист.